Целлюлит, от латинского слова «целлула» – клетка. Структурные изменения в подкожно-жировом слое, ведущие к нарушению микроциркуляции крови и оттока лимфы. Его можно охарактеризовать как застойные явления в жировой ткани, приводящие к ее дистрофии, которая проявляется появлением мелкобугристости поверхности кожи.